Воздух. Благодаря воздуху происходит течение и движение. Когда поднимается сильный ветер, пусть он сдует всю вашу неблагую карму. Когда дует нежный ветерок, пусть он унесет тревогу, страх и дурные мысли. Пойдите в такое место, где бывает ветер, например, на горный перевал или на морской берег. Или идите туда, где воздух свеж и чист, в тенистый лес или к реке. Успокойте дыхание. Почувствуйте движение воздуха. Вберите в себя его качество, свободу, быстроту. Ощутите течение жизни в вашей плоти и мыслях, движение праны в каналах тела. Осознайте присутствие воздуха в центральном канале, в сердце, в сознании. Главное качество воздуха — гибкость. Ничто не может его стеснить. Воздух поднимает дух, улучшает настроение. Когда вы подавлены, удручены, соединитесь с воздухом. Воздух легок, ничем не связан, вездесущ. Сделайте эти качества внутренними. Когда вы погрязаете в ссорах, в депрессии, в умственной ограниченности, соединитесь с гибкостью воздуха. Бегите из темницы привычек ограниченного ума, соединившись с воздухом. Соединившись с воздухом и взлетев над стенами ненужной зависимости. Сильный воздух способствует быстрому продвижению по духовному пути. Но если он не уравновешен землей и водой, результат быстро улетучится. Тантрийские практики с каналами, чакрами и праной развивают качество воздуха. Практики переноса сознания, пува, воздух используют, чтобы перенести сознание из состояния неведения, заблуждения, в состояние ясности, просветления. Благодаря воздуху возможна перемена сознания. Элемент воздух лежит в основе жизненной силы. Соединитесь с воздухом, чтобы усилить свою жизненную энергию и обрести большую свободу.